Этнография и антропология. Каков стёб, таков и прикол. Лет 10 назад в большом книжном магазине у дверей раздается гадкий электронный писк. Охранник бросается к молодому человеку и выдергивает у него из-под мышки увесистый альбом репродукций. Молодой человек возмущается. Охранник намекает насчет милиции. Юноша возмущается еще громче. «Вы что, думаете, я украсть хотел? Очень надо, я просто для прикола. Прикалывался я, понимаете?» Он так искренне и убедительно вопил, что его отпустили. Кто ж тогда знал, что прикол, а также стёб в наше время, станет едва ли не главным объяснением всего на свете? Напишет гуманитарный мыслитель омерзительную по тупости и злобе статью, тут же наготовит толкователя. «Что вы, он на самом деле хороший, добрый, утонченный, а это так, интеллектуальная провокация, проще говоря, прикол. Он прикалывается, а вы всерьез, как этот охранник, вы бы еще милицию позвали, фу!» Снимет культовый режиссер бездарный и претенциозный фильм и сразу: «Что вы, разве вы не видите, это же просто стёб. Поэтому и сценарий слабый, и актер плохо играют, и монтаж не к черту. Это специально. Неужели непонятно? Он стебается, а вы на полном серьезе критикуете. Нельзя же так». Конечно, никому не хочется прослыть тупым педантом, надутым индюком-консерватором. Поэтому мы охотно соглашаемся, что там был прикол, тут стёб, здесь шутка, провокация, парадокс, вызов и все такое. А вот другая история, тоже обыкновенная и чуточку смешная. Даже две истории. Один человек собрался купить автомобиль. В разных салонах цены, естественно, разные. Вот, наконец, он нашел нужную модель по самой подходящей цене. Звонит, менеджер говорит: «Да, да, приезжайте, я вас жду, я вас буду встречать у входа, я сам лично продам вам машину». Приезжает. А там в салоне цена гораздо выше, чем была по телефону. А главное, этого менеджера нет на месте. И не только на месте, но и вообще нет такого человека. Потому что это был не менеджер салона, а работник колл-центра. Он сидит совсем в другом месте, может, даже в другом городе, и отвечает на звонки потенциальных покупателей, а вовсе не продает машины. «Как же так?» — говорит человек. «Значит, меня обманули?» «Что вы?» — честно отвечает менеджер. «Это же просто такая завлекаловка». Другой человек купил, ну, просто страшно дорогие часы. У богатых свои причуды. Но, как положено сверхдорогим часам, они через годик остановились. Он понес их в фирменную мастерскую, часовщик посмотрел механизм и сказал: «Вот ведь незадача, сломалась одна деталька, а у нас ее нет». «И нигде нет, потому что ваши часы старого модельного ряда, уже полгода как не выпускаются». «Но позвольте», — вскричал этот богач с причудами, «ведь это часы на 100 лет, ведь девиз вашей фирмы — часы от деда к внуку». Часовщик посмотрел на него даже с некоторой жалостью. Что общего между стёбом приколом и рекламным враньем? Исчезновение истины — вот что. Куда-то она делась из нашего обихода. Истина как важнейший житейский инструмент, как постоянный измеритель вещей и поступков, а также истина как высшая нравственно-философская ценность. Звучит ужасно напыщенно, но, боюсь, дело обстоит именно так. На наших глазах размывается уже, совсем почти размылась, граница между истиной и ложью. Кругом одна сплошная виртуальная реальность. Никнеймы, аватары, фотошоп, цифровой монтаж и, конечно же, реклама и пиар. На этом фоне теряют смысл даже самые простые вопросы. А это правда было? А ты на самом деле так думаешь? Такие вопросы лучше не задавать, потому что ответ известен. Так надо, старик, не бери в голову, это я прикалываюсь. Конечно, чрезмерная серьезность смешная и нелепа. Глупо по любому поводу устраивать шерлок-холмсовское расследование. Нелепо по любому вопросу высказывать свои глубоко выстраданные мысли. Но, боже мой, как тоскливо жить в мире, где вместо правды политическая или экономическая целесообразность, а вместо искренних мыслей сплошной стёб и прикол. Наверное, надо привыкать, но не хочется. Перечитал и подумал. Ведь скажут: прикалывается старик.